Верно, дело не в смелости, дело в принципе. Я не могу отступить теперь, когда победа так близка. Ты ведь не можешь точно знать, что лорд погибнет и Поттер победит. Значит, есть шанс и надо им воспользоваться. Это глупо, возможно, но я все решил. Если я погибну, что ж, так тому и быть. В конце концов, даже смерть – это только начало. И тебе не будет, как ты говоришь, обидно, что умер таким молодым и многого так и не добился. Мертвые не способны чувствовать обиду, пожал плечами я. А почему ты вдруг так озаботился моим состоянием? Разве тебе не наплевать? Нет, мне не наплевать на своих потомков. Просто, жаль терять такого перспективного. Ничего, переживу. Ведь благодаря тебе, Владимир вполне может иметь детей. Род не прервется. А ведь я на секунду подумал, что ты действительно обо мне беспокоишься. Ты твердо решил? Да. Тогда прощай. И Кощей исчез, просто растворившись в воздухе. Спасибо Кощею за его предупреждение. Знать возможную дату своей смерти – это многого стоит. У кого еще из ныне живущих есть такая роскошь? Ни у кого. Мне их жаль. У меня хотя бы есть время подготовиться и встретить смерть достойно. Первым делом я закрыл дом для всех, наказав Берри ждать меня. До конца жизни ждать и не впускать никого в дом. Если я умру, сюда все равно никто не проникнет. Киру, Дмитрия, Виктора и Викторию я отпустил. Дал им денег и снял с них все обязательства передо мной. Они не хотели, порывались идти в бой со мной, но я не позволил. Опять же, если выживу, найду их и соберу снова. Но если умру, пусть будут свободны, мне не жалко. Также я изменил немного свое завещание, основной свой сейф запечатав, и оставив право доступа только у себя и деда. Часть, малую часть, денег я перенес в запасной сейф. Он станет неплохой шуткой в случае моей смерти. Оставалось только последнее, мой дневник, дело всей моей жизни. В нем все, что я узнал, все, что я осмыслил. Не только голые знания, но и мои мысли, в какой-то мере моя личность. Дневник стал обладать неким подобием интеллекта, который со временем будет только развиваться. Основа – моя личность, так что в некотором роде он – это я. Дневник я положил среди других книг в библиотеке Хогвартса, в самый дальний и заброшенный угол, среди всякой древней макулатуры. Кто знает, может, кому-нибудь будет суждено его найти и воспользоваться всем тем, что я успел накопить. Хотелось бы верить, но артефакты такой силы не исчезают бесследно, и он еще скажет свое слово, я уверен. Вот, в принципе, и все, что хотел, я сделал. Банальностями, вроде прощания с дедом и прочее, я не стал заниматься. Единственное, с кем я попрощался, это Трейси. Но не словами, нет, более приятным способом. Теперь и смерть мне была не страшна. Успел я вовремя. На следующий день, когда я закончил, все и началось. С самого утра у меня было ощущение приближающейся бури. У вас было такое? Нервозность, взволнованность и ожидание чего-то неизвестного. Вот и у меня было подобное, только я точно знал, что грядет. А студенты и преподаватели ходили, учились, смеялись, как ни в чем не бывало, даже не подозревая о том, что, возможно, вскоре умрут. Можно было, конечно, предупредить, но вряд ли бы мне поверили. Да и зачем, умирать лучше в компании. Целый день я ходил, как на иголках, ожидая нападения в любую секунду. Изрядно измотал себе этим нервы, а все по-прежнему оставалось спокойным. Возникло даже желание самому начать пресловутый последний бой, просто вбежать в большой зал и начать всех убивать без разбора. Такие желания были опасными, поэтому я и поспешил уйти подальше от студентов. Направился я, как обычно в таких случаях, на астрономическую башню. Там мне всегда было спокойнее, темное, звездное небо, приятный ветерок и, что главное, ни одной живой души в округе. Идеальное место. На башне всегда было пусто в это время, кроме дней, когда шли уроки астрономии. Не стало исключением и сегодняшний день, я был один. Медленно подошел к перилам и оперся на них. А ведь год назад на этом месте умер Альбус Дамблдор. Я улыбнулся, вспоминая тот день. А вон там стоял Поттер, испуганный, все еще не верящий, что его учителя убили. А потом, яростный и полный гнева. Теперь я был не уверен в причинах моей к нему снисходительности тогда. Вот что мне помешало его убить, прихоть или судьба. Склоняюсь к мысли, что второе, но это уже не важно. Если все пойдет хорошо, то скоро мой брат погибнет. Забавно, но я до сих пор с трудом принимаю мысли о нашем родстве. Представляю, как к этому отнесется сам Гарри, если узнает, единственный оставшийся в живых родственник, его враг, пожиратель смерти. А если я еще признаюсь, что это я убил его любимых Дурслей, хотя он же их ненавидел, тогда это получается подарок старшему братишке. Башня свою роль выполнила, паранойя меня отпустила, стало легко и весело, я даже не удержался и рассмеялся. Хогвартс уже давно погрузился в тишину, все спали, и в этой тишине мой смех прозвучал, как гром. Уверен, меня было слышно даже на земле. Кое-как я смог унять рвущийся наружу смех и успокоился. Даже появилось какое-то предвкушение и возбуждение. «Ну же, брат», — обратился я к небу. «Давай, иди сюда. Чего медлишь? Я давно тебя жду. Повеселимся на славу». И, наконец, все началось. Сначала я услышал звук бьющегося стекла, доносившегося снизу. Я тут же перегнулся через перила, рассматривая замок. Из одного окна кто-то выпрыгнул. Этот кто-то на лету обратился в летучую мышь и направился в сторону леса. Вслед ему из замка понеслись гневные проклятия. Голос я узнал, МакГонагалл, а летучая мышь, Снейп, без сомнения. Что же заставило нашего директора бежать? И почему орала МакГонагалл? Ответ был только один. Поттер. Он пришел. Спасибо, что не заставил ждать. Тихо сказал я, доставая свою волшебную палочку и проверяя пистолет. Собираться с духом мне не требовалось. Я просто пошел на выход из башни и направился к месту происшествия. Можно предположить, что Крау тоже уже выведены из строя. Чудесно, блин. Значит, теперь они, скорее всего, ищут меня. Надо же вывести из строя всех пожирателей в замке. Враг в тылу, это скверно. Я медленно, с осторожностью пробирался по коридорам, прислушиваясь ко всем звукам. Где-то далеко орали люди, весь Хогвартс был поднят на уши, и старосты, скорее всего, собирали студентов в большом зале, а небольшая толпа студентов, возглавляемая Невиллом, неслась прямо на меня. «Вот он!» — закричал Лонгботтом, указывая на меня. Я и не думал прятаться. «Зачем? Волк не прячется от стада овец, и неважно, сколько их, хищник всегда побеждает. Хищником в данном случае был именно я. Стой, Стоун!» Гневно закричал Невилл, хотя я и не думал убегать. Может, он просто так, на всякий случай, да и надо же что-то крикнуть для придания себе смелости. В том, что все эти герои меня боятся, я нисколько не сомневался. «Кончилось твое время», — закричал какой-то ученик, когда эта толпа остановилась передо мной. Никаких активных действий они не предпринимали, не могут напасть первыми, зря. «Действительно», — удивился я, — «с чего ты решил?» «Гарри Поттер вернулся», — торжественно объявил Невиллу, «и теперь твоему хозяину недолго осталось». Вот откуда такая уверенность, они ведь даже не допускают мысли о том, что Поттер может проиграть. «Ну, нельзя быть такими идиотами». «Допустим», — легко сказал я, «и что, ты арестован и пойдешь с нами», — громко сказал Невиллу. «Чего он орет-то? Я и так прекрасно слышу». «А, ну конечно», — улыбнулся я, «безусловно, пойду». «Ступифай». Толстый был выведен первой же атакой. «Слабак, а если бы это была Авада?» «Увы, приказ лорда на запрет убийства все еще действует. Поттер приходит и уходит, а вот студенты остаются. Они, конечно, будут наказаны за этот бунт, но не смертью. Моя атака стала сигналом для остальных. В меня полетели десятки заклинаний, которые я, впрочем, успешно отразил одним единственным щитом. Удивительно, но даже все вместе они не смогли его пробить. То есть я сильнее их всех вместе взятых. Это приятно. Одного за другим я выводил студентов из строя, мой щит все еще держал их атаки. Постепенно их атаки стали более продуманными. Вот одна девчонка из Равенкла трансформировала что-то в кинжал и пустила в меня. Стерва, могла же и поцарапать. Впрочем, я с легкостью уклонился от ее атаки. Все-таки по сравнению со мной, студенты двигались слишком медленно. Сказываются все те бои, в которых я был. Ученики таким опытом и навыками не обладали, что было мне на руку. Я бы победил, обязательно победил. Но на помощь студентам прибежали преподаватели, Флитвик, Вектор и МакГонагалл. «Сдавайся, Алекс!» — крикнул Флитвик, сходу вступая в бой. Слышал, будто он в молодости был лучшим в мире дуэлянтом. Охотно верю, защищаться стало гораздо труднее. Но и я не промах. Остальные поспешили отойти подальше, унося с собой своих товарищей. МакГонагалл и Вектор тут же принялись оказывать им помощь и приводить в порядок. Но времени рассматривать их у меня не было. Флитвик был не тем противником, которым можно было пренебречь. Одним взмахом палочки он превратил ближайший факел в какое-то подобие лассо, которыми пытался заарканить меня. Неплохо, но увернуться, а потом и погасить эту атаку не составило труда. В ответ в Флитвика полетели трансформированные из ближайших лат иглы. Их было много, это выглядело как настоящая волна. Вся прелесть в том, что сам Флитвик уклониться мог, рост вполне позволял ему это. Вот только тогда иглы продолжали лететь, но уже в студентов и его коллег. Я не сомневался в выборе преподавателя чар, все получилось именно так, как я и думал. Флитвик встал на пути игл, поднимая какой-то мощный щит. Иглы ударили в щит и стали исчезать. Вот только не все, часть смогла прорваться за защиту и попали в преподавателя. Флитвик покачнулся, но устоял на месте. Тут бы и добить его, но на помощь ему подоспела МакГонагаллус Вектор. Сражаться сразу с двумя преподавателями, в принципе, осилил бы и даже победил, а потом и всех оставшихся учеников. Но потом подоспели бы новые, а я был бы уже истощен. Патовая ситуация, выход был только один. Создав на месте густое облако дыма, я ринулся в ближайший класс. Сомневаюсь, что дым надолго задержит моих врагов. Следовательно, надо повторить подвиг Снипа. Разбежавшись, я выпрыгнул в окно, разбивая собой стекло. Идиот, какой этаж? Спокойно, подумал я. Простейшие заклинания торможения падения. Приземлиться, обернуться волком и бежать. Вслед мне неслись проклятия и заклинания, но попасть в меня не смог бы никто. Направлялся я в лес. Лорд уже должен был прибыть, если Снейп сообщил ему о произошедшем. Впрочем, стоило мне только войти в лес, как я был атакован великаном. Рядом сновали пожиратели. Увернуться от удара я смог, тут же обернувшись человеком. «Дубина!» – заорал я на великана. «Ты кого убить пытаешься?» «Стоун!» – услышал я знакомый голос Нокта. «Это ты?» «Нет, блин, сестра его!» «Конечно я!» «Хорошо, нам понадобится твоя помощь!» Я постепенно успокоился и уже нормальным голосом спросил. «А что происходит?» «Будем штурмовать Хогвартс!» – пояснил Нокт. «Лорд получил сообщение, что здесь Поттер!» «Да, он в замке!» «Вот темный лорд и стянул все силы сюда!» Тут и пожиратели, и оборотни, и вампиры, и великаны. Уже послали и за пауками лесными, они тоже присоединятся к штурму. Темный лорд собрал все силы для одного Хогвартса, не забывай про защиту замка. Нам потребуются все, чтобы пробить ее. Ты готов к бою, или ты ранен? Я всегда готов, отмахнулся я от Нокта. Когда атакуем? По сигналу темного лорда, не раньше. Хорошо, что мы тебя нашли. Еще бы, буркнул я, уходя к опушке леса, на ходу надевая мантию и маску. Здесь было действительно много существ. Казалось, что весь лес был заполнен армией Волдеморта. Такого количества слуг темного лорда я еще никогда не видел. Глядя на эту мощь, совсем не верилось даже в малейший шанс светлых победить. Волна самых разных существ просто сметет Хогвартс и не заметит. Но вряд ли лорд позволит это, замок ему нужен максимально целый. На месте защитников Хогвартса я бы уже сдался. Министерство, Азкабан, Центр Авроров, все они пали. Падет и Хогвартс. Окружающим меня людям и нелюдям не терпелось кинуться в атаку. Глупцы, защита все еще стояла, и все их потуги разбились бы об нее. Надо ждать, сейчас специалисты по защите наверняка ее взламывают. Я знаю, что вы готовитесь сражаться, разнесся над лесом голос лорда, который, скорее всего, обращался к защитникам Хогвартса. «Ваши старания бесполезны. Вы не сможете победить меня. Я не хочу убивать вас. Я очень уважаю преподавателей Хогвартса. Я не хочу проливать магическую кровь. Отдайте мне Гарри Поттера, и вас никто не тронет. Отдайте мне Гарри Поттера, и я покину школу. Отдайте мне Гарри Поттера, и вы будете вознаграждены. Я даю вам время до полуночи». Не сомневался, что темный лорд попытается решить дело миром. Все-таки он не был сумасшедшим маньяком и не желал убивать впустую. Только сомневаюсь, что Поттера выдадут или, что он выйдет сам. Больше вероятность того, что он позволит умирать другим за себя, да и они сами с радостью пойдут умирать за Поттера. Идиоты. Я еще понимаю, когда люди идут умирать за родину, за своих вождей. Но за Поттера-то что умирать? Ну, по крайней мере, избавим генофонд магов от всякого мусора в виде недоумков. Все-таки их тупость – это результат смешения крови между родственниками вот уже многие столетия. Жертва инцеста, блин. У защитников Хогвартса оставалось еще полчаса. Достаточно, чтобы сдать Поттера. Может, все-таки они и образумятся? Время текло очень медленно. Рядом со мной нетерпеливо елозили молодые пожиратели, жажда славы. О том, что они сегодня умрут, они даже не думали. Их мне тоже жаль. Применив магическое зрение, я с удовольствием наблюдал, как падает защита Хогвартса. Слой за слоем, медленно, но неумолимо. За это время в наши ряды влились гигантские пауки. Задача их была проста. Пользуясь своим преимуществом, возможность ходить по стенам, проникнуть в Хогвартс и внести смятение в ряды защитников. Не хотелось бы мне попасть в их мохнатые лапы, или как там их конечности называются. Время приближалось к полуночи, и вокруг меня самые разные существа готовились к атаке. Я даже услышал что-то вроде молитвы от одного из пожирателей. Чего только не встретишь в окопе перед битвой. Конечно, говорят, будто на войне не бывает атеистов. Но лично я считаю, что все как раз наоборот. Это сейчас, правда, неважно. Настал час икс, полночь. Поттер так и не вышел. Трус, вперед. Услышал я команду откуда-то сзади. Одним строем из леса вышли оборотни, маги, великаны, пауки и вампиры. Сначала мы шли медленно, постепенно ускоряясь. Темный лорд следом, во второй шеренге, я его видел. Сам я, разумеется, был в первой. Надеюсь, Трейси успела уйти. Вот мы перешли на бег. Послышались первые боевые крики, люди и нелюди подбадривали, разогревая ярость, которая так замечательно помогает в бою. Крики были самые разные. Кто-то выл по-волчьи, кто-то проклинал и орал ругательства. Абсолютное большинство кричало за лорда и просто вопило, запугивая защитников. Защита уже давно пала, и сейчас нас ничто не останавливало нас на пути в Хогвартс. У самых стен замка стояли статуи школы, в том числе и рыцарские латы. Забавно, встали на защиту тоже, между ними сновали самые разные люди, преподаватели, члены Ордена Феникса, старшекурсники, просто люди со стороны, которые не желали оставаться в стороне. Я на бегу громко рассмеялся, почувствовав приближающуюся радость боя, и сразу же послал бомбарду в ближайшую статую кентавра, которая разлетелась вдребезги, накрывая осколками ближайших людей. Моему примеру последовали и все остальные. Дружный залп такой толпы – это мощно. Защитники в долгу не остались, но нас было несравнимо больше. Я успел увернуться от луча, предназначенного мне, и он попал в пожирателя, стоявшего позади. Что-то режущее, потому что пожиратель упал без головы. Его кровь хлынула на меня, но это сейчас не беспокоило. Я вертелся, как юла, посылая проклятия одно за другим. Первым делом я выводил из строя статуи и латы, и получалось, каждый луч попадал в цель, а останки их доставляли дополнительные проблемы живым защитникам. В первые же минуты боя я оказался одним из самых первых. Великаны со всего разбегу врезались в строй защитников, раскидывая их, как кегли. Не задерживаясь на переднем крае, они углубились в строй противника, топча и раскидывая всех, кто попадался им под руку. За ними образовывались свободные коридоры, куда и бежали остальные. Строй защитников очень быстро оказался рассечен. Слева на меня кинулось сразу двое старшекурсников. Встретил их огонь моего пистолета. Два выстрела, два трупа. Ребята не сдали экзамен жизни, прискорбно. Отвлечься на лирику мне не дали, нахлынула новая волна статуй. Пришлось даже на пару метров отступить, чтобы было время всех их уничтожить. Не все действовали так же успешно, как я, увы. И у нас были потери, но в данный момент на них отвлекаться не стоило. Защитники дрогнули и стали отступать в замок, забирая с собой раненых и убитых, оставив прикрывать отход статуи и латы. Со своей задачей они справились, защитники успели зайти в замок и закрыть двери. «Чего вы стоите?» – орал какой-то пожиратель на великанов. «Ломайте двери, ломайте стены». Вот это, великаны понимали, и с энтузиазмом принялись выполнять приказ. Двери Хогвартса затрещали от их ударов, но пока держались. Стены были более прочные, но великаны продолжали их ломать. И раз, командовал пожиратель, заставляя гигантов работать синхронно. Да, так будет больше толку, физика наша все. Воспользовавшись временной передышкой, я отошел подальше. У нас были свои медики с запасом зелий. Одного такого я и поймал, забрав у него сразу два восстанавливающих зелья, которые тут же и выпил. И снова я был бодрый, полон сил, мог продолжать сражаться дальше. В конце концов, ворота Хогвартса не выдержали и треснули. В образовавшийся проем немедленно хлынули пожиратели. Я с ними в числе первых оказался внутри. Тут уже была организована оборона, и нас встретил целый рой заклинаний. К счастью, мою защиту они пробить не смогли. Следом за нами проникли и пауки. По потолку, Они пробрались в тыл противника и принялись лакомиться. Это помогло захватить плацдарм, и в замок наши прорывались уже без проблем. Внезапно, передо мной возник какой-то ребенок и тут же меня атаковал. Я даже вспомнил его имя, Криви, кажется. «Членат, какого черта ты делаешь, малец?» — крикнул я в разгар боя. «Беги домой, тут только взрослые». «Я взрослый», — гордо ответил парень, вновь и вновь атакуя меня. Его заклинания я отбивал без малейших проблем. Это даже развеселило меня. «Ты не сможешь меня победить», — сказал я. «Беги к маме, даю тебе шанс спастись. Я никогда не отступлю. Я буду сражаться. Как хочешь», — равнодушно сказал я, посылая в него зеленый луч смерти. Я давал ему шанс, все честно. Отбить Аваду Криви уже не смог, как и просто уклониться. Луч ударил ему прямо в грудь, и тот упал замертво, глуб до самой смерти, как истинный гриффиндерец. Вот только смысла в его геройстве не было. Отвлекшись на Криви, не заметил, как меня смог подпалить какой-то старшекурсник. Его, правда, тут же снес кто-то из пожирателей, но дело свое он сделал, моя мантия загорелась. Не пытаясь ее потушить, я тут же скинул форму пожирателя. Следом же полетел мешающий мне галстук зеленого цвета. Теперь я остался в одной белой рубашке с оборванными рукавами и белой маске. Ну и, разумеется, в брюках и туфлях. Я весь был в крови, к счастью, не своей. Наверное, внушающий у меня был вид. Плюс на левом предплечье черным огнем горела метка. Мы медленно продвигались вперед, одного за другим обезвреживая защитников Хогвартса. В самый разгар боя по метке пришел приказ отступать. Причины такого приказа были непонятны, но спорить никто не стал. Кинув последнюю аваду, я спиной вперед пошел к воротам, прикрывая товарищей, как и они прикрывали меня. Покинули мы Хогвартс быстрее, чем вошли в него. С пауками, правда, пришлось повозиться, они не желали оставлять добычу. К счастью, мы смогли это сделать. Не хватало еще, чтобы они прямо сейчас принялись есть. «В чем дело?» – спросил я у Нокта на улице. «Лорд приказал отступить. Отходим в лес», – крикнул он так, чтобы все услышали. Организованной толпой мы вернулись в лес. Ни один я не понимал этого тактического маневра. Зачем мы атаковали, если отступили? Разве что темный лорд желает свести потери к минимуму. Надеется, что эта демонстрация силы образумит защитников. Я тоже надеюсь. Очень быстро мы продвигались вглубь леса. Мы шли к лорду. Разумеется, не все, лишь члены ближнего круга. Остальные остались на опушке. Защитники Хогвартса, вновь раздался голос лорда, усиленный магией, вы храбро сражались и заслуживаете уважения. Лорд Вальдемар ценит храбрость, но вы потеряли многих. Если продолжите сопротивление, то умрете один за другим. Я не хочу, чтобы это произошло. Каждая пролитая капля магической крови – это большая потеря и ненужная растрата. Лорд Вальдемар милостив. Я отвел войска. У вас есть час, позаботьтесь о своих раненых. А теперь, Гарри Поттер, я обращаюсь к тебе. Ты позволил своим друзьям умирать, вместо того, чтобы сразиться со мной. Я даю тебе ровно час, чтобы прийти ко мне. Я буду ждать тебя в запретном лесу. У тебя лишь один час, потом я продолжу бой. Я сам буду сражаться и убивать, но найду тебя. И я убью любого, кто встанет у меня на пути. У тебя один час. Все понятно. Делаем ставки, придет ли Поттер. Мы вышли на поляну, где находился лорд. Он сразу же назначил патрули, которых разослал по лесу, чтобы Поттер не сбежал. Меня и еще нескольких он оставил на поляне. Я воспользовался моментом и попытался расслабиться. Не получилось. Во мне как будто горел огонь, заставляя действовать. Я вспотел за время битвы, но, несмотря на это, холодно мне не было, и это состояние никак не уходило. Ждали мы в тишине. Вот только странно, что-то я не вижу Снейпа. А спрашивать о нем лорда как-то не хотелось. Ожидание было невыносимее всего. Просто стоять и ждать, это не по мне. Но я доверяю мнению лорда о том, что Поттер сам к нему придет. Тогда последний бой состоится прямо здесь, а там посмотрим. Постепенно стали возвращаться патрули, когда отведенный час уже истек. Ни один из них не видел Поттера. Его не было, мой лорд, склонилась Белла перед Вальдемартом. Что ж, значит, он не пришел. Видимо, я ошибся. Все молчали, ожидая взрыва ярости. Нет, не ошибся, раздался спокойный голос с края поляны. Все, как один, повернулись на голос. Поттер. Пожиратели захохотали, заулюлюкали. Их радовало то, что он все-таки пришел. А вот лорд был спокоен, и хватило одного взмаха руки, чтобы все замолкли. «Гарри Поттер», — тихо сказал лорд, поднимая палочку. «Ну же, братишка, где твое оружие? Сражайся, я жажду веселого зрелища. Умри, как подобает мужчине». Но Поттер все так же стоял, даже не пытаясь защититься. «Мальчик, который жил», — продолжил темный лорд, и резко выкрикнул. «Авада Кедавра». Зеленый луч сорвался с конца его палочки и ударил в грудь Поттера. Я не верил своим глазам, он упал мертвым. Лорд по какой-то причине тоже упал, и к нему тут же подскочили пожиратели. Это все. Я просто не мог поверить, что он вот так вот взял и просто умер. Нет, это должен быть обман. Но, даже подключив способности дементора, я не смог почувствовать Поттера. Он действительно был мертв. Меня стало заполнять разочарование. Я ждал битвы, а получилось какое-то убийство. Сукин ты сын, Поттер. Даже умерев, ты меня обставил. Надеюсь, тебе сейчас жарко. Что с Поттером? Спросил лорд. Он мертв, ты, проверь. Он ткнул пальцем в нарциссу, которая тут же кинулась проверять Гарри. Он мертв, мой лорд. Крикнула она через несколько секунд. Пожиратели радостно закричали, славя темного лорда. Видите? Спрашивал он. Видите? Никто не может мне противостоять. Круция. Лорд, охваченный радостью, снова и снова поднимал мертвое тело Поттера и ударял его о землю. «Эх, Гарри, что же ты так, а сейчас?» — громко крикнул Волдеморт. «Мы пойдем с его телом к Хогвартсу. Его понесешь ты». Чести удостоился плененный Хагрид, который единственный на поляне ревел в голос о смерти Поттера. Путь до замка был скучен. Я все испытывал жесточайшие разочарования. Столько нервов, а все так банально разрешилось. Даже не верилось, у него же были дары. Как он так, и главное... Почему? У Хогвартса нас уже ждали его защитники. Темный лорд, конечно, тут же принялся глумиться над ними и мертвым Поттером. Ученики и учителя яростно кричали, я не слушал все это. Мне было неинтересно. Я пытался разобраться в себе и понять, почему я не радуюсь смерти брата. Я ведь так хотел, чтобы он умер. Вдруг из толпы защитников выскочил Невиллу и тут же упал на землю, сраженный заклинанием лорда. Горбатова могила исправит, верно? «Прощай, толстый!» Что-то кричали, лорд что-то говорил. Сейчас мне это все казалось таким мелочным. Откуда-то Волдеморт призвал распределяющую шляпу и надел ее на голову Невиллу. И тут события понеслись вскачь. Лонгботтом каким-то образом достал из шляпы меч Гриффиндора и отрубил им голову змеи Волдеморта. Лорд яростно закричал и попытался убить Невилла, но ему не дали защитники Хогвартса, кинувшиеся в битву. Через секунду атаковали и пожиратели. Вновь вспыхнул бой. Вот только преимущество теперь было не на нашей стороне. Неожиданно я увидел, что на стороне Хогвартса сражаются домовые эльфы. И успешно сражаются. Не убивают, но гарантированно выводят из строя. А вскоре подошла и кавалерия в виде кентавров и жителей озера. Мы оказались окружены. Я отбивался сразу от 4 старшекурсников и 2 эльфов. И это было сложно. Приходилось прыгать и бегать, как обезьяне, чтобы не угодить под заклятие. Видя, что бой мы проигрываем, я стал потихоньку отходить назад, пропуская вперед более горячие головы. Я, конечно, готов к смерти, но никогда победа так близка. И тут все прекратилось так же внезапно, как началось. А причина была проста. В центре битвы сошлись темный лорд Волдеморт и Гарри Поттер. Хотелось рвать и метать. Как эта сука выжила? Он был мертв, я чувствовал это. Теперь я испытывал такую ненависть, что, казалось, был в состоянии убить всех в одиночку. По рядам пронеслась одна фраза. «Гарри Поттер жив». Они о чем-то говорили. Я не слышал о чем, слишком далеко стоял, несмотря на царившую вокруг тишину. Да и интересовало меня совсем другое. Меня интересовал результат их битвы. А их слова я и так могу предугадать. О любви, о скорой смерти, сам Поттер наверняка рассказал об уничтоженных крестражах. Все это было скучно. Как будто услышав мои мысли, Поттер и лорд одновременно вскинули палочки. «Авада Кедавра! Экспеллиармус!» Прокричали они синхронно. Палочка Волдеморта вылетела из его руки и зеленый луч попал ему самому в грудь. И темный лорд Волдеморт, Том Риддл, самый могущественный маг современности, умер. Под рев радости защитников Хогвартса, оставшиеся в живых пожиратели бросились убегать. А я остался на месте, внимательно наблюдая за телом, бывшим некогда темным лордом. Я прекрасно видел, как из него вылетает какая-то дымка, и был уверен, другие ее не видят. Даже отсюда я почувствовал ее аппетитный запах, и мой рот непроизвольно наполнился слюной. Не понимая, что и как я делаю, Я потянул эту дымку на себя. Все получилось как-то само собой. Дымка сначала неохотно, но потом все быстрее полетела ко мне. Когда она оказалась возле меня, я уже еле сдерживал желание ее сожрать. Я втянул в себя эту дымку, чувствуя тепло и вливающуюся в меня силу. Это было просто восхитительное чувство, как будто глоток холодной воды для умирающего от жажды. Я почувствовал, как растут мои силы, как расширяется мое восприятие мира. Это было не просто восхитительно, а божественно. На некоторое время я просто выпал из реальности, забыл, где нахожусь, за что и поплатился. Меня попытался схватить какой-то кентавр. Возмущенный таким отношением, я, не задумываясь, ударил его Авадой Кедаврой. Кентавр упал замертво, а я оказался перед строем его собратьев с натянутыми луками. «Твою же мать!» — успел сказать я, перед тем, как они выстрелили. Меня пронзили сразу несколько стрел, в ноги, руки и корпус. Блять, я даже не подозревал, что это так больно. Волшебная палочка выпала из моих враз ослабевших рук. Я пытался достать запасную, но не мог, руки не слушались. С пистолетом вышла такая же беда, а кентавры уже снова натягивали луки. Второй залп добавил мне новых стрел в теле, одна пробила мне колено. Вот теперь я не удержался и упал на спину, захлебываясь собственной кровью. Страха я не чувствовал, даже боль ушла. На меня накатило какое-то иррациональное веселье. Я пытался смеяться, но изо рта вылетали только брызги крови и кровавые пузыри. Я пытался подняться, добраться до оружия, но не мог. Не в силах ничего сделать, я продолжил хохотать и истекать кровью. Краем глаза я заметил бегущего ко мне Поттера, который размахивал руками и что-то кричал. Последнее, что я увидел, это третий залп кентавров и приближающиеся стрелы. А потом я упал в объятия тьмы. Глава 53. «Приветствую, Александр», — голос, сказавший это, был приятным. Я очнулся, как бы безумно это ни прозвучало, на платформе 9¾. Вот только все здесь было белым. И стены, и скамейки, и перрон, и ждущий паровоз. Все. И не просто белым, кристально белым, ни малейшего пятнышка. Из-под одной скамейки доносился тихий детский плач. Голос принадлежал девушке. Очень красивой девушке с черными короткими волосами. У меня было смутное дежавю, будто я ее когда-то где-то видел. «Мы знакомы?» – спросил я, поднимаясь с пола. «Да», – кивнула девушка. «Но ты не помнишь этого. В тот раз Создателю было угодно изменить события, и ты забыл о нашей прошлой встрече. Ничего не понял. Ну да ладно. Я так полагаю, ты смерть, верно?» – улыбнулась девушка. «Не такой я тебя себе представлял. Я являюсь для каждого в своем облике. Для кого-то маленькой девочкой, для кого-то старухой с косой, для кого-то в виде погибшего сослуживца». «Понятно», — кивнул я. «Это значит, что я мертв?» «Еще нет. Твое тело еще живо, и я не знаю, выкарабкаешься ты или нет». «Живо? После того, как меня превратили в подушку для булавок?» «Поразительно. У тебя крепкий организм. Крепче, чем у большинства твоих сверстников. Это радует». Я еще раз осмотрел перрон. «А что это за плач?» «Это та душа, которую ты поглотил». «Я поглотил?» «Вспомнил. Действительно, душа Волдеморта, искалеченная и разорванная им самим». Я подошел к скамейке, из-под которой доносился плач, и поднял с земли сверток с ребенком. Самым обычным человеческим ребенком, который никак не желал успокаиваться. «Ты ничем не можешь ему помочь, Александр», — голос был не смерти. Я резко развернулся. В 10 метрах от меня стоял Альбус Дамблдор. «Ты последний, кого я бы хотел увидеть в своем предсмертном бреду, старик», — сказал я ему, отворачиваясь и садясь на скамейку. «Не понимаю твоей агрессии, Алекс. Какой в ней толк сейчас, когда ты мертв?» «Это ты мертв, старый пердун. Я убил тебя, а я еще жив и буду жить. Ты, как и Том, боишься смерти?» — грустно спросил Дамблдор. «Думай, что говоришь, старик», — сказал я, откладывая ребенка, вставая со скамейки и подходя к смерти. «Если бы боялся, сделал бы такое». Я обнял смерть за плечи и поцеловал ее. Она не сопротивлялась и даже ответила. Чем меня удивило, я думал, врежет или сразу же отправит в ад. Целовались мы долго, я слишком увлекся. Дамблдор все это время сидел и молчал. «Ну, старик», — спросил я, прерывая поцелуй, — «боюсь я смерти?» Директор молча наблюдал за ребенком. «А почему ты не врезала мне?» — спросил я у смерти, и не думая выпускать ее из объятий. «Это не богохульство или что-нибудь в этом роде? Думаешь, меня часто целуют?» — ответила вопросом на вопрос она. «Всего пару раз такое было за все время моего существования. Гораздо чаще люди меня обвиняют, угрожают, умоляют. Я не сдержался и снова ее поцеловал. Я не пытался примазаться или как-то ее умилить. Это просто было приятно. «Так зачем ты пришел, старик?» – спросил я у Дамблдора. «Если пытаться наставить меня на путь истины, то можешь проваливать сразу. И про силу любви мне не надо втирать. Алекс, ты зря иронизируешь. Избавь меня от своего брюзжания. Я всего лишь хочу помочь тебе, Алекс. Помоги себе, старик. Я знаю, почему в тебе столько ненависти. Но ты можешь спасти свою душу. Не закончить так же, как Том. Ты обо мне ничего не знаешь. И мне не надо спасать свою душу. Она в полной безопасности. И как Том я не закончу, я не он». Я подошел к скамейке и вновь взял на руки ребенка. «Оставь его, Алекс», — устало сказал Дамблдор. «Ты ничем не можешь ему помочь. Я и не собираюсь помогать. Умолкни, старик. Надо вспомнить, что я делал, чтобы поглотить душу. Я помнил предостережение деда не пытаться это повторить. Якобы я могу сойти с ума, если съем душу. Это так, но эту душу я могу поглотить в безопасности для себя. Она настолько истерзана, что не представляет опасности для моей личности». Ребенок стал таять на моих руках, и я чувствовал, как мой разум заполняется новыми образами и эмоциями. Все это заняло не больше 10 секунд. Чувствовал я себя просто превосходно. Во избежание проблем, я временно отгородил новые знания от старых, решив усваивать их постепенно, так риска сойти с ума меньше. Теперь я мог сказать, что знаю все то, что знал Волдеморт, в том числе и о его жизни, так сказать, из первых рук, с самого рождения до самой последней секунды. Мне только предстоит оценить все полученные знания, но даже навскидку я могу точно сказать, что это настоящая золотая жила. Подумать только, мысли и знания величайшего темного мага современности. Есть от чего прийти в восторг. Дамблдор выглядел опечаленным, смерть наоборот, какой-то радостный. «Надеюсь, тебе не предстоит пожалеть о своем решении, Алекс», — грустно сказал директор. «Надейся, надейся. Это все, что тебе осталось, старик. А теперь, проваливай». Медленно фигура Дамблдора растаяла в воздухе. «Мы остались одни. Как там мое тело?» — спросил я у смерти. «Еще живо. Ему оказывают помощь. Поверь, если умрешь по-настоящему, узнаешь об этом даже раньше меня». Она очаровательно улыбнулась. «Придется ждать. Чем тут можно скоротать время? Зависит от тебя». Я подошел ближе и осторожно обнял смерть, притягивая к себе. «Надеюсь, ты не посчитаешь мои действия каким-нибудь святотатством», — я улыбнулся. «Если захочешь, чтобы я прекратил, дай какой-нибудь намек. Например, оторви мне голову или сломай руку. Я учту». А дальше происходило все то, чему я научился с Кирой Трейси. Возвращение в мир живых было отвратительным. Все тело болело, как и положено тому, что было проткнуто насквозь во многочисленных местах. Но я жив, и это главное. Лежал я в какой-то кладовке. Сплошная антисанитария и негигиеничность. Как я еще от заражения крови не умер? Сейчас это было бы просто глупо. Не знаю, кто меня лечил, но он явно не особо заботился о сохранении моей жизни. Бинты, которыми я был перевязан, были чуть чище, чем половая тряпка. Хотя, конечно, не мне жаловаться. Спасибо, что не добили. Пошевелиться я не мог из-за боли во всем теле. Делать было нечего, и я принялся изучать обстановку. Лежал я на жесткой деревянной кровати, привинченной к стене. Больше ничего не было. Ну, кроме тяжеленной двери, которая закрывала единственный выход. Даже окна не было. Надо полагать, так больному лучше дышится. Ответ на вопрос, где я получил через полчаса. В мою камеру, а это была она, зашел хмурого вида Аврор. «Пришел в себя?» – недружелюбно спросил он. «Крепкий, тебе же хуже. Так бы умер и все, считай, отмучился. А так придется отвечать за свои поступки». Обнадежил. «Но, по крайней мере, понятно, что я в руках светлой стороны. Доброй и гуманной, да. И теперь меня ждет самый справедливый и гуманный суд в мире. Ура!» Через 10 минут ко мне в камеру пришел колдомедик-исследователь. Целитель без особого энтузиазма осмотрел меня, постановил, что я вполне в норме, и дал обезболивающее. А потом за меня принялся следователь. Вопросы были стандартные: явки, имена, фамилии, пароли, и все в таком же духе. Я от всего отказывался и не говорил, стоял на старой доброй версии, по которой на службе лорду находился под империя. Может, прокатит? Не прокатило, следователь разозлился. Попытался прибегнуть к более жесткому убеждению, но принятое обезболивающее свело все его потуги на нет. Я смеялся. Следователь злился и обещал вернуться. «Жду с нетерпением. В этой камере я провел 3 дня. Каждый день приходил целитель, давал зелья не самого лучшего качества, но они помогали, а больше и не требовалось. Тратить дорогостоящие зелья на заключенного, полутрупа, никто не собирался. Печально, особенно если учитывать, что еще недавно все они лебезили передо мной. Кстати, выяснилось, что я провалялся без сознания 2 недели и был на грани, но смог выкарабкаться. И сейчас я находился в камере временного содержания, в застенках министерства. Между прочим, эти застенки были тут еще до лорда, не надо на него кидать их организацию. Когда я поправился, меня перевели в общий блок, где сейчас сидели многие пожиратели. Те, кто за это время не успел выкрутиться. Малфой, Нот, да почти весь ближний круг, кто не погиб, смогли найти выход из положения. Как? Очень просто, они сдали меня. Все, что я делал и не делал, рассказали суду абсолютно все. Суд оценил такое рвение, а также учел положение и богатство этих честных граждан. Мне такое, увы, не светило. Меня, как я понял, назначили козлом отпущения, которому и предстоит познать всю неподкупность правосудия, вместе с другими неудачниками. Меня посадили в камеру с соседом, какой-то маг, не самого здорового психически вида. Не знаю, что с ним произошло, но он сидел на своих нарах, раскачиваясь из стороны в сторону, и неотрывно смотрел в стену. Когда я зашел, он тихо прошипел: «Когда ты уснешь, я тебя убью». Какой теплый прием. Позднее я узнал, что этот несчастный имел неудачу нарваться на толпу потерявших контроль и голодных дементоров. Они-то и свели его с ума, хорошо еще, хоть душу не сожрали. Хотя, не уверен, что это хорошо для него самого. Итак, вернемся к размышлениям. «Когда ты уснешь, я тебя убью», — громче сказал мой сокамерник. «Я понял, понял, заткнись. Итак, доступа к деньгам я не имею. Убедить в своей невиновности тоже никого не смогу, свидетелей и доказательств больше, чем нужно. На 100 пожирателей хватит, чтоб им пожизненное впаять. Естественный выход, у меня дед министр магии России, можно дать ему знать о моем положении. Но станет ли он помогать? Нет, он, как министр, не может злоупотреблять властью и ухудшать отношения с Англией и остальным миром. Как правитель, он обязан проигнорировать родственные чувства, и я вполне его понимаю, и это одобряю. Так что на деда надежд нет. Смогу ли я убежать? Мое преимущество, а не магия. Впрочем, Малфой наверняка меня сдал и в этом плане. Что еще? Ничего. Слишком мало информации. Возможность для побега, может, и будет. Но только, если по ходу суда. И то не факт. Когда ты уснешь, я тебя убью. Да заткнись ты уже, не выдержал я. Когда ты уснешь, я тебя убью. Внезапно закричал сокамерник, брызгая слюной. Когда я захочу спать, я сам тебя убью. Не остался я в долгу. Сокамерник замолчал и уставился на меня, как будто говоря: «Ладно, посмотрим». После этого вернулся к раскачиванию. В камере не было ничего, то можно было бы использовать, как оружие. Беда. Подождем, и решение появится само. Не могу сказать, что это мне нравится. Я сел на нары и погрузился в размышления. Первым делом, от нечего делать, посмотрел свое состояние, благо палочки для этого не требовалось. И тут меня ждала неожиданность. Мой уровень магической сил был невероятен. Раза в 3 больше, чем раньше. Может, это из-за сожранной души лорда? Да, вот так здрасте. Не ожидал. И почему я раньше не пытался кого-нибудь съесть, раз я и силу поглощаю? Потому что попробуй ты это сделать, и место в психиатрической лечебнице тебе обеспечено. Не забывай, что душа лорда была не в лучшем состоянии, только поэтому ты провернул такое. Я помню, помню. Ну, раз уж нечем заняться, начну разбираться в воспоминаниях лорда. Он сопротивлялся, гаденыш. Мой сокамерник пытался меня бить и оттолкнуть от себя, но я все сильнее сжимал его горло, несмотря на его трепыхание. Он не хотел умирать, несмотря на свое безумие. Хотел жить. Тогда зря он так меня встретил. Совершенно не хотелось проверять, убьет ли он меня во сне. Поэтому я решил ударить первым. Душил я его грамотно. Не сдавливал горло, перекрывая воздух, а правильно передавил кадык, врезаясь пальцами в середину горла. Это требовало большой силы, но я мог это сделать. Очень быстро сумасшедший перестал дергаться. Еще через минуту я его отпустил и скинул мертвое тело на пол. Я видел, как его душа покинула тело, но даже не пытался ее сожрать, несмотря на жгучие желания. А утром пришли авроры. Обнаружив мертвого сокамерника, они были впечатлены. Настолько, что долго и с удовольствием меня били. Били, потому что боялись. Их страх я ясно ощущал. Да и аура дементора способствовала, амулеты-то у меня отняли. Больше со мной никого не садили. А еще через 3 дня меня сковали по рукам и ногам и повели на суд. Но перед этим меня навестил фанфары. Сам Гарри Поттер, дважды победитель Волдеморта. И, самое смешное, я знал о причине его прихода. «Это правда?» — сразу спросил он. «Что именно?» — сыграл в неосведомленность я. «Что ты мой брат?» «О, да, в моем завещании было ясно сказано, то в случае моей поимки и осуждению, передать мой запасной сейф Поттеру с указанием нашего родства. Видимо, гоблины выполнили мою последнюю волю. Спасибо им, теперь я могу иметь удовольствие наблюдать за ошеломленной рожей Поттера». «Правда?» — кивнул я. «Можешь провести ритуал подтверждения у гоблинов, они не врут. Хотя, слово «брат» тут не подходит. Мне больше нравится считать, что твой папаша трахнул мою мать и, тем самым, появился я». Поттер замолчал, не зная, что сказать. Я его не винил, сам пришел в шок, когда узнал. «Не вижу радости», — нарушил молчание я. «Ты же, мать твою, победитель Волдеморта, дважды. Ты же спас весь магический мир. Где же твоя радость? Нет причин для радости. Погибло столько людей, верно. Я даже не буду говорить, что этих смертей можно было избежать. Возможностей для этого было полно. Но ты ведь понимаешь это, так ведь? Почему ты стал таким?» Неожиданно, с грустью, спросил Поттер. «Потому что это мой выбор, и ничуть не жалею о нем и не раскаиваюсь. Мне жаль, что так получилось», — признался мой брат. «Я хотел бы это изменить, но не могу. Я мог бы воспользоваться своей популярностью и добиться твоего освобождения, но я не буду. Тебя будут судить и приговорят к пожизненному заключению в Азкабане, это уже решено заранее. Процесс над тобой будет показательным, освещенным газетами всего мира. После этого все воспоминания о тебе будут уничтожены, тебя просто вычеркнут из истории, и ты навсегда останешься в Азкабане». Поттер замолчал, внимательно изучая мое лицо, а я лишь улыбался. Ничего нового он мне не сообщил. «Мне жаль тебя, брат, но ты должен ответить за свои преступления». Он развернулся и зашагал к выходу. «Что ж», — сказал я ему в спину, — «значит, наше время еще не пришло». Суд был забавным. Присутствовали все мои друзья, члены АД, Поттер, Суизли и Гринджер, другие ученики, преподаватели, даже парочка слизеринцев. Это помимо тех, с кем я работал в дни своего величия. Ну и, конечно, полно репортеров, которые щелкали своими фотоаппаратами и писали в своих блокнотах. Осудил меня человек, который ранее передо мной стелился и был моим информатором. Кстати, работал на новую власть он так хорошо, что даже удостоился похвалы от ПЕ. Среди присяжных тоже были знакомые лица, и лица всех этих людей были искажены ненавистью и презрением, а я улыбался. Мне было действительно весело смотреть на всех этих выродков и купаться в их ненависти. Меня усадили на стул посередине и приковали к нему. Боятся, и правильно делают, будь у меня возможность, обязательно бы порвал глотки парочки уродов. «Вы Александр Стоун?» — грозно спросил судья. «Да, я решил не открывать свое истинное имя. Вы знаете, в чем вас обвиняют?» «Нет, вас обвиняют в служении магу, известному под именем Темный Лорд. Все еще боятся его имени. В многочисленных убийствах и пытках магов и магдлов. В издевательствах над учениками школы Хогвартс. В применении темной магии и непростительных заклинаний. И, наконец, в убийстве своего сокамерника. Вы признаете себя виновным?» «Нет, что я буду им работу облегчать. У нас имеются множество доказательств вашей гнусной деятельности и большое количество свидетелей. Что вы на это скажете? А ваши свидетели не говорили о тех, кто на меня работал?» Невинно поинтересовался я, тихо посмеиваясь. «Например, о вас, судья, о том, как вы судили в этом самом зале грязнокровок и полукровок, как вы работали на меня, об этом вам свидетели не говорили?» «Молчать, подсудимый», — покраснел судья. «Я находился под твоим проклятием, Империя. Наверное, это же проклятие купило тебе новую, дорогую мебель в дом и сделало к нему пристройку, или это деньги, полученные от меня и Пе?» «Молчать, или вы будете обвинены в неуважении суду». «В неуважении? А кого здесь уважать? Мрази, которые еще недавно мне лизали задницу, причем совершенно добровольно». «Тишина. Да кто вы такие, чтобы судить меня?» — закричал я на весь зал под громкие щелчки фотоаппаратов. Вы считаете, что у вас есть такое право? Вы виновны во всем этом ничуть не меньше меня, все вы. Почему же вас не судят, а? Меня схватила пара авроров и силой заставила заткнуться. Александр Стоун, гробовым голосом сказал судья, единогласным решением суда присяжных, вы приговариваетесь к пожизненному заключению в Азкабане. Приговор вступает в силу немедленно и обжалованию не подлежит. Заключенный, ваше последнее слово, вы думаете, что победили? Прохрипел я. Нет, лишь отсрочили неизбежное. Больше я ничего не сказал и меня повели на выход. Поттер, закричал я, когда меня выводили. Тебе лучше было убить меня, и пока это не поздно сделать. Подумай. Ответа, если он и был, я уже не слышал. До Азкабана меня доставили быстро. Сорвали всю одежду, дали полосатую робу заключенного с номером 415 и отвели в мою клетку. Тогда я последний раз за много лет видел солнце. Дементоры в Азкабане были. Куда их еще девать? К счастью, на меня они не влияли. Камера оказалась маленькой, одноместной, с соломой вместо постели и прочной дверью с решетчатым окошком. Точно знают, что я анимаг. Больше ничего не было, даже окна. Да и находился я где-то под землей. В камере было холодно и сыро. Ну, просто люкс. В соседних камерах сидели, в основном, сумасшедшие. Веселенькая компания. Дверь в камеру захлопнулась, отрезая меня от всего остального мира. Эпилог. 15 лет спустя. Мир изменился. Не мог не измениться, после всех потрясений, связанных с войной в Англии. Международная конференция магов смогла сделать определенные выводы из появления Волдеморта почти сразу же после Гриндевальда. История магов еще не знала такого случая, чтобы в одном столетии существовало сразу два темных лорда такой невероятной силы. И маги предприняли шаги по предотвращению появления новых темных магов. На основе Ордена Феникса была создана международная организация, которая переняла название своего прародителя. В него вошли лучшие авроры России, Европы, Азии и Северной Америки. Обязанностью ордена был поиск, выявление и уничтожение всего, относящегося к темной магии, от артефактов до древних фолиантов и самих магов. И орден с этой задачей справлялся хорошо. Его главой предлагали стать Гарри Поттеру, но он отказался, предпочтя занять пост после соответствующего обучения и срока службы главы Аврората Англии. Орден охватил практически весь мир. Неподконтрольными оставались лишь территории стран третьего мира, которые отказались вступать в орден. В этих странах тот был вынужден действовать тайно, но это все равно не мешало процветать темной магии в них. Гермиона Грейнджер стала главой отдела Министерства Англии по контролю за магическими существами. Именно она стала основательницей движения за освобождение от рабства, направленного на улучшение условий жизни домовых эльфов. Очень быстро это движение охватило весь мир. Гермиона смогла убедить домовиков в прелестях свободного труда. Это кардинальным образом улучшило их уровень жизни. Даже был создан собственный трудовой кодекс, специально для домовых эльфов. Опыт Англии был настолько наглядным, что домовые эльфы других стран моментально потребовали себе тех же благ. Маги не могли ничего поделать, кроме как подчиниться, хотя им этого сильно не хотелось. Вторым достижением Гермионы Грейнджер на этом посту было кардинальное сокращение прав темных магических созданий, таких как оборотни, вампиры, великаны. Позднее в их число вошли вейлы, нифмы, дриады, кентавры, морской народ и множество других рас. Список постоянно пополняется. Всем им запрещалось жить где-либо, кроме специально отведенных для этого мест. Покидать территории резервации разрешалось только по специальному разрешению, выдаваемым министерством. Был введен список работ, запрещенных для магических рас. Он постоянно пополнялся. Продовольствием и предметами первой необходимости магические расы снабжало министерство в минимально необходимом количестве. У каждого представителя нечеловеческой расы при рождении брали кровь, по которой этого индивидуума можно было бы найти. В совершеннолетии каждый получал магический ошейник, который был обязан носить постоянно. Авроры получили право убивать представителей темных магических созданий в случае необходимости или сопротивления при задержании. Рон Уизли оставил мечты о спортивной карьере и стал помогать своему брату Джорджу в его магазине ужастики умников Уизли, взамен погибшего Фреда. Драко Малфой принял дела отца и стал одним из самых влиятельных людей в магической Англии. Со времени падения Волдеморта, он ни разу не был замечен в связях с темной магией. Трейси Дэвис закончила с отличием Хогвартс и устроилась целителем в больницу Святого Мунга, где быстро достигла высот. Через год после падения Волдеморта она родила ребенка. От кого он, она никому никогда не говорила, даже своему будущему мужу, отцу еще двух ее детей. Она счастлива и прошлое вспоминает с грустью. Каждое 6 августа она единственный раз в году выпивает стакан виски. Магическая Россия, под руководством Владимира Бессмертного, быстро возвращала свое былое величие. Втайне от остального мира, министр Бессмертный поощрял и спонсировал исследования темной магии и сохранения ее артефактов. Официально, на территории России действовал закон о темных магических созданиях. На деле же их положение в России было намного лучше, чем в остальном мире. Для сохранения своих тайн, министр Бессмертный расширил состав и полномочия отдела тайн. В него вошли сотни ветеранов КГБ, как магов, так и маглов. Таким образом, Бессмертный получил мощнейшую спецслужбу в магическом мире, которая успешно скрывала истинное состояние дел в стране. Хогвартс быстро был восстановлен после битвы с Волдемортом. Директором стала Миневра МакГонагалл. Перед замком установили обелиск с именами всех, кто сражался в школе против Волдеморта, погибшие и выжившие. На самом верху обелиска стоят имена Гарри Поттера, Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа. Местонахождение Киры Вульф, Джеймса Дегриза, Дмитрия Давыдова и вампиров-близнецов Виктора и Виктории до сих пор остается тайной. Есть неподтвержденные слухи, будто бы они сбежали в Россию, где стали оперативниками обновленного отдела тайн. Гарри устало протер глаза и откинулся на спинку кресла. Несмотря на то, что рабочий день только начался, он чувствовал сильную сонливость. И это было понятно, в отличие от своих подчиненных, он еще даже не ложился, работал всю ночь. «Чертовы темные маги», — с грустью подумал Поттер. «Еще одно сборище самоучек, гордо именующее себя Братством Тьмы. Несмотря на то, что это были явные самоучки, самозванное братство уже доставило немало хлопот не только возглавляемому Поттером Аврарату, но также и Ордену Феникса. А это значит, не видать мне отдыха, пока их не поймают. Джинни опять ругаться будет. Как же просто было быть простым Аврором». Гарри потянулся в кресле и посмотрел на календарь. На нем было 6 августа 2013 года. Грустно вздохнув, Гарри достал из стола бутылку бренди, налил себе полный стакан. Дело в таком раннем пьянстве было не только в необходимости допинга. Сегодня был своего рода праздник. Сегодня кое-кому исполнилось 33 года. «С днем рождения, брат», — тихо сказал Гарри и выпил бренди залпом. Подумать только, целых 15 лет прошло, как Гарри его видел в последний раз. И слава Мерлину! Гарри уже хотел повторить допинг для придания рабочего тонуса, но в дверь постучались. «Проклятие!» — выругался Гарри, пряча бутылку. Еще не хватало, чтобы подчиненные видели его пьющим в начале рабочего дня. «Входите», — громко сказал Поттер, и в его кабинет осторожно вошел его секретарь. «Доброе утро, мистер Поттер», — поздоровался секретарь. «Доброе, Стивенс, доброе. Что у тебя там? Почта. Пара докладных записок, 3 отчета, 1 рапорт на отпуск от Роджера и объяснительное от Винсента за вчерашнее. Давай сюда», — махнул рукой Гарри, морально приготовившись к бумажной работе. «Есть еще одно сообщение от стражи Азкабана по поводу заключенного 415. Вы приказали сообщать обо всех происшествиях, связанных с ним. Что случилось?» Поднялся из кресла Гарри, чувствуя, как у него мурашки по спине идут. Он знал, что этот день настанет. 15 лет знал и ждал. Порой даже заснуть не мог. Слишком его брат талантлив и силен, чтобы вот так просто сидеть в Азкабане всю жизнь. Гарри знал, что он обязательно что-нибудь выкинет. Знал, но все равно бездействовал. Обманывал себя, не желая наносить вред брату. «Вот, теперь расплачивайся, идиот. Он мертв, сэр», — сказал секретарь. Гарри упал назад в кресло. Под сердцем кололо. «Мертв, вот так вот просто, мертв и все, что произошло?» Потребовал Поттер подробностей. Охранники нашли его утром, в его камере, когда принесли завтрак. Он задушил себя. Одежда была слишком тонкая, и он не мог повеситься, поэтому он задушил себя собственными руками, просто передавив горло. Невероятная сила воли, невероятная жажда смерти. Что с телом? Стражники проверили его состояние, убедились, что заключенный действительно мертв и похоронили, как положено, у стен Азкабана. «Отмени все встречи на сегодня», — распорядился Гарри, поднимаясь из-за стола. «Я отправляюсь в Азкабан». «Да, сэр». Добраться до тюрьмы магов не составило труда. Через каминную аппарацию это было невозможно сделать, Пришлось Гарри вспомнить молодость и сесть на метлу. Навыки он, к удовольствию отметив, не растерял. На острове его уже встречали стражи Авроры. Да, помимо дементоров тут теперь находились и живые маги. Для надежности, так сказать, сэр, поприветствовали они Гарри. Где могила заключенного 415? Сэр, замялся страж, с этим проблема, сэр. Какая проблема? Вам лучше самому это увидеть. Страж повел Гарри за тюрьму, на местное кладбище. По дороге Поттер чувствовал возрастающее беспокойство. Что-то не так, но что? Причина проблемы стала понятна сразу, когда они подошли к кладбищу. Когда вы его обнаружили? Полчаса назад, сэр. А Фредди, так его звали, пошел сюда часа три назад. Он часто здесь был, мы даже не обратили внимания на его отсутствие. Я возвращаюсь в министерство. Напишите отчет обо всем, что произошло сегодня, вчера и все об этом заключенном. Здесь ничего не трогать до прибытия специалистов из ордена. И сообщите им кто-нибудь о произошедшем. Есть, сэр. Все-таки я был прав, тихо сказал Гарри, рассматривая место преступления. Возле вырытой, явно изнутри рыли, могилы лежал труп стражника Азкабана, с разорванным горлом, который лежал в луже собственной крови. А на стене, возле которой была эта могила, кровью было написано: «Я все еще жив, мудак».